100 уровней развития на Земле. Человечество на Земле перемешано по уровням развития. Высокие индивиды находятся рядом с низкими. И никто не мог объяснить, почему один ученик в классе не способен понять то, что легко воспринимает другой. Все сваливали на наличие у одних учеников способностей и отсутствие их у других. Но почему же одни все-таки оказываются способными, а другие нет? Откуда берутся способности у людей? Оказывается, все упирается в уровни развития, в различную продолжительность эволюционирования душ. Каждая земная душа должна пройти 100 уровней развития, прежде чем попадет на первый уровень иерархии Бога. Также и на первый уровень иерархии дьявола души попадают не сразу. Хотя после 10 проверочных жизней некоторые души, как бракованные, отдаются дьяволу, но он их в свою иерархию сразу не принимает, а протаскивает по своим низким грубым мирам, находящимся ниже первого уровня его иерархии. И только после того, как они достигнут соответствующей степени развития, они попадают на первый уровень его иерархии. Можно сказать, что дураки дьяволу тоже не нужны. Но если они попадают к нему, то он, воспитывая их жестокими методами, доводит их до зрелости, которая требуется нормативами при переходе в его иерархию. Так что в любом случае от любой души требует прохождения определенных стадий развития и получения конкретной степени зрелости. 100 уровней развития на Земле – это земная иерархия. Один уровень проходится не за одну жизнь, а у каждого по-разному. Все зависит от способностей самой души, ее старания и степени тяжести совершаемых ошибок. Ибо кармические отработки возвращают индивида к прежним ситуациям, что удлиняет прохождение уровня. Души, отбывающие карму, можно сравнить с второгодниками, второй раз сидящими в одном и том же классе. А у малосознательных и ленивых такие отработки бывают в каждой жизни. Но прогрессировать помогает введение в программу специальных механизмов, поэтому индивид частично в жизни отрабатывает прошлые задолженности и частично продвигается вперед. Однако кармические наработки существенно тормозят его развитие. Индивид будет возвращаться к одним и тем же или подобным ситуациям до тех пор, пока не проработает их требуемым образом по высшим нормативам. И это все влияет на время прохождения одного уровня. Душа может проходить его и за 5 жизней, и за 100. На энергетическом плане проработка ситуаций заключается в том, что индивид должен набрать в ячейку матрицы энергии определенного типа. А каждая ячейка имеет количественную сторону заполнения. Одинаковые ситуации могут повторяться еще и из-за количественной стороны накоплений, потому что индивид может за одну жизнь приобрести лишь мизерную часть требуемой энергии, то есть решает частично поставленную перед ним задачу. Повторяющиеся ситуации способствуют набору энергии какого-то одного типа в ячейку по небольшим порциям. За время проживания одной ситуации человек не способен приобрести прочное качество характера. Любое качество формируется от жизни к жизни. И только когда ячейка заполняется полностью соответствующим типом однородной энергии, качество переходит в устойчивое состояние и проявляется как определенная черта характера. Конечно, неправильное решение ситуаций, заданных индивиду в программе свыше, замедляет его развитие. А замедление, в свою очередь, влечет увеличение средств, затрат на данного индивида. Отсюда появляются энергодолги, а они способствуют усложнению жизни индивида в следующем воплощении. Отсюда появляются сложные и тяжелые судьбы. Когда человек не желает добросовестно разрешать жизненные ситуации, то его заставляют этому учиться позднее, в более жестких условиях. Однако, бесконечно возвращать душу к одним и тем же ситуациям экономически невыгодно. Можно сколько угодно долго ждать, когда же в индивиде пробудится сознательность, и не дождаться. А так как все-таки для развития душ устанавливаются и некоторые временные ограничители, то когда душа за требуемый интервал времени не нарабатывает нужных качеств сама, то ее заставляют их набирать принудительно, то есть через чрезвычайные ситуации или тяжелые заболевания. Каждая болезнь дает свой вид чистой энергии. Программы жизни в этом случае усложняются. Поэтому во всем существуют свои критерии. Для определенного числа уровней характерны свои ситуации. Человек уже способен и сам заметить, что многие люди в одной стране живут по-разному. Условия существования у различных слоев населения не одинаковы. И это как раз и связано с принадлежностью их к разным уровням и набором разных диапазонов энергии. Одни набирают энергии низкого диапазона, другие – среднего, третьи – высокого. Все способности свои человек приобретает сам упорным трудом и проживанием множества жизней. На одном из контактов с высшими учителями на вопрос, почему существуют дураки, они нам ответили, что дураков не бывает, а есть просто молодые, недавно начавшие эволюцию души, не успевшие накопить богатый жизненный опыт. Но с проживанием множества жизней даже ленивые умнеют и приобретают значительный опыт. Вращение в кругооборотах жизни способствует обогащению человека опытом, знаниями. То есть это говорит о том, что любой дурак в перспективе становится умным. Все дело времени. Поэтому то, что все люди отличаются между собой степенью развития, объясняется принадлежностью их к разным уровням. То есть эволюционно души прошли разное количество жизней на Земле. Какой человек будет умнее? Тот, который прожил 5 жизней или 50? Ответ, конечно, ясен. Поэтому одна душа не может хвалиться перед другой в том, что обладает большим разумом, оперирует большим числом понятий или лучше владеет практическими навыками. Многое зависит только от числа ее воплощений. И в меньшей степени одна душа может хвастать перед другой преобладанием каких-то способностей. Только в том случае, когда душа старательная и от жизни к жизни накапливает какие-то положительные качества, творческие способности, она может превзойти другую душу, прожившую то же число жизней. То есть сравниваться должны души, имеющие одинаковое число воплощений на Земле. Только в этом случае можно увидеть, какая душа прогрессивней в развитии. Таким образом, мы выявили две возможности развития за счет количества проживаемых жизней и за счет собственных стараний и праведной жизни. Но в чем же смысл прохождения уровней на Земле? Для чего они даны? Как говорится в книгах «Тайны высших миров» и «Законы мироздания», главный смысл постепенного прохождения уровней заключается в последовательном наборе энергий матрицей души. Постепенное наращивание энергии приводит к увеличению энергопотенциала и мощи души. Совокупность всех накопленных в матрице энергий слагает общий потенциал души, а разнообразие типов энергий формирует ее композит, многофактурность. И чем богаче композит души, тем большими свойствами и талантами обладает индивид, тем ярче, индивидуальней его характер и неадекватней поведение. Энергопотенциал и мощь души влияют на подъем ее по уровням. Для земной иерархии это не особенно заметно, а в божественной иерархии ярко выражено. Там каждая душа размещается на уровне, который соответствует ее потенциалу. Чем выше уровень, тем больше его энергопотенциал. Поэтому в вышестоящий мир невозможно подняться, не накопив в себе соответствующей величины энергии. Там такая мощь слоев, что если в них случайно попадет неподготовленная душа из нижнего мира, то ее просто раздавит там. Этим объясняется невозможность попадания в высокие миры низких душ. Вверх можно попасть только при достижении определенной степени развития. Таким образом, мы видим, что степень развития индивида обеспечивает ему накопление определенного количества энергий, создающих в совокупности тот потенциал, который позволяет ему разместиться в вышестоящем мире или уровне. Переход с нижнего уровня на вышестоящий происходит только после накопления душой энергий, которые образуют потенциал, соответствующий верхнему миру. Каждая душа располагается в том плане, энергопотенциал которого соответствует энергопотенциалу души. При деградации энергопотенциал понижается, и душа опускается в нижестоящий мир, чтобы там снова накопить те энергии, которые она растеряла, растратила. При прогрессе душа поднимается вверх, ее начинает выталкивать из того мира, в котором она находится. И она чувствует это как потерю интереса к данному миру. он становится для нее слишком простым. Все ей кажется в нем понятным. И многое происходящее в нем она может объяснить сама, не ища ответов в книгах. Следовательно, совершенствование души сводится к последовательному накоплению энергий, росту ее энергопотенциала и разнообразию композитивного состава. Так как душа не способна сразу накапливать и менее мощные энергии, и более мощные, а в ее построении действуют определенные закономерности, то чтобы эти закономерности соблюдались, были введены уровни в ее совершенствование. Уровни – это есть последовательная проработка душой энергий различного диапазона через определенные формы жизни по направлению от низких частот к высоким. Чем выше поднимается душа, тем сложнее процессы, в которых она участвует. Поэтому, чтобы включиться в них, она должна обладать соответствующим энергопотенциалом. Можно сказать, что чем сложнее и интенсивнее процессы, в которых должна участвовать душа, тем мощнее должен быть ее энергопотенциал. Что касается Земли, то душа не может перейти в вышестоящие миры, пока не накопит требуемых энергетических характеристик, пока не вберет в себя весь земной спектр. На земном плане тоже заметно некоторое разделение душ по мощи и энергопотенциалу. Молодые, начинающие души, обладающие очень низким энергопотенциалом, с трудом осваивают даже рабочие профессии, потому что для их постижения тоже требуется определенная мощь души и прошлый опыт. Разные профессии требуют душ разной мощи. Например, чтобы стать водителем автомобиля, требуется одна мощь, а чтобы стать летчиком, требуются души во много раз мощнее. А некоторые молодые души с очень слабой мощью не способны научиться управлять даже автомобилем. Они могут только, как говорится, махать лопатой. Это самые первые уровни Земли. Им трудно постигать какие-то науки или творческие процессы, которые относятся к средним и высоким уровням. Но я не хочу подробно расписывать земную иерархию. Она и без того очевидна. Достаточно только присмотреться. Единственное, что хочу добавить, что раньше число уровней в ней было меньше. И только в последние 2 столетия число их возросло до 100. Для каждого уровня характерны свои пути совершенствования, свои программы. Но обычно один тип программы объединяет 10 земных уровней, варьируясь вокруг основных положений. Но зададимся вопросом, через что же конкретно развивается человек? Выше мы рассмотрели значение изменения его внутренней сути, складывающейся из качественных характеристик. Теперь же обратимся к тем хорошо знакомым нам процессам, которые и приводят к наращиванию энергопотенциала души. Молодые души развиваются в основном через физический труд, освоение движений, свойственных человеческой форме, спорт, танцы. С 50-х годов 20 века в нашей стране широкое распространение получили автоматические процессы. Рабочий осваивал одну операцию и делал ее в течение многих лет, некоторые до самой пенсии. Для начинающих душ освоение таких операций имело значение на каком-то этапе жизни, способствуя их прогрессу. Но как только познание, изучение заканчивалось, и человек переходил к чисто автоматическим действиям, он останавливался в развитии. Более того, любой автоматизм способствует накоплению душой жестких энергий. Напомню, что дьявол в своей системе использует тоже автоматизм и роботизацию индивидов для набора ими именно жесткого типа энергий. Поэтому любой автоматизм губителен для душ, желающих совершенствоваться в божественном направлении. Правда, автоматизм на фабриках и заводах дополняется учебой, творчеством, занятиями, спортом. И это помогает душам все равно прогрессировать. Но с автоматизмом, конечно, следует быть осторожными и больше обращать внимание на то, что помогает душе двигаться вперед. Мы знаем, что человек прекрасно развивается через учебу, спорт, творчество, искусство, труд, через все возможные жизненные ситуации. В эмоциональном плане развивается через боль и страдания, радости и горе. А развитие идет и через прохождение душой возрастных стадий – детство, юность, зрелость, старость. Развивается через освоение моды, через путешествия. Даже простое созерцание мира способствует развитию за счет того, что с возрастом меняется сам человек, его силы и отношение к миру. За счет внутреннего изменения он будет по-разному относиться к тому, что видит постоянно, и его оценка окружающего будет меняться, а изменения принесут с собой развитие. Но это, конечно, та крайность, которая бывает очень редко. Обычно же душа участвует довольно интенсивно в самых разных процессах, которые и способствуют в совокупности ее прогрессу. Человек способен прогрессировать даже в своем отношении к убийству. Приведу эту последовательность. Первое. На самой низкой ступени развития он способен убить другого из-за пустяка. Кто-то не то сказал, не то сделал, оскорбил чем-то. Убивают, ни о чем не задумываясь, подчиняясь первому порыву. Второе. Более высокий уровень убийства – это наемное. Наемник убивает за большую плату, то есть он ставит перед собой уже какую-то цель, а просто так никого не убивает. Третье. Еще более высокий уровень убийства, когда оно совершается по каким-то эгоистическим или другим причинам. Например, ревности, жадности, ненависти. И человек затрачивает время на вынашивание возникшей проблемы в себе. То есть убийству сопутствуют какие-то внутренние переживания индивида. Четвертое. Дальше с развитием души убийство переходит в новую форму осознания. Человек никого не убивает в мирное время, но способен на это при особых обстоятельствах, например, войнах, революциях, убивают врага, защищая родину. Это патриотическое убийство. Сюда же, к этой категории, можно отнести и убийство, связанное с защитой другого лица. Меняется сознание. Человек убивает не для того, чтобы что-то получить или из-за своих эгоистических побуждений, а спасая другого или других. Это уже другой уровень существования. Пятое. Индивид переходит в высшую форму сознания и приходит к выводу, что он не имеет права никого убивать. Он не имеет права распоряжаться чужой жизнью ни в каких ситуациях. То есть он приходит к заповеди Бога «Не убий». И во всех пяти случаях душа прогрессирует в положительном направлении, так как от простого убийства из-за пустяка она в итоге развивается до понимания того, что она вообще не имеет права убивать никого, ни при каких обстоятельствах. Шестое. И отдельно надо сказать, что когда индивид убивает и получает от этого удовольствие или какое-то удовлетворение, то это говорит о том, что он или уже принадлежит системе дьявола, или идет по пути к нему. Ибо эта душа уже так строится, что в том, в чем другие видят отвращение, она видит удовлетворение, то есть строится на качествах, противоположных божественным. Данная душа уже развивается во зле. В связи с этим хочу сказать, насколько опасны в воспитательном отношении фильмы, книги, спектакли и прочие зрелища, где множество убийств. Молодые души, просматривая их, непроизвольно увлекаются сюжетами убийств и начинают получать удовольствие от таких зрелищ, которые превращаются в развлечение. В итоге у них может развиться отрицательная черта. Произойдет незаметное приобретение отрицательного качества. Они начнут получать удовольствие от просмотра фильмов с сериями убийств. Фильмы, построенные на убийствах, формируют из молодых душ претендентов в иерархию дьявола. Поэтому борьба с подобного рода кровожадными зрелищами – это есть борьба за души. Никогда убийство человека или животного не должно служить развлечением для низких душ, развитию в них инстинкта убийства. О какой духовной низости режиссеров и писателей говорят фильмы, в которых одно убийство сменяется другим. Только духовная скудость способна представлять смерть для кровожадных развлечений. А мы все по своему невежеству продолжаем считать, что если книга написана, а фильм поставлен, то это говорит о высоком уровне развития человека. Нет. Это говорит как раз о противоположном. Или писатель, или режиссер обладают очень низкой духовностью. Или они работают от системы дьявола, чтобы развратить, растлить неопытные души. Некоторые индивиды, пребывающие на земле от системы дьявола, имеют именно такую цель. Они могут быть интеллектуально высоко развиты, а духовно стоять на очень низком уровне. Обычный же человек часто преклоняется перед чужим интеллектом и никогда не учитывает такой показатель, как духовность. Поэтому за авторитеты и кумиры принимает не те личности. Высшее сознание человека должно понимать, что убийство между людьми вообще не должно быть как форма решения спорных вопросов или доказательства чего-либо. В положительную систему Бога попадают именно личности с таким сознанием, то есть добрые, неагрессивные, умеющие все решать лояльно и любой спорный вопрос поворачивать в сторону мира. Ситуации с убийствами существуют только до 50 уровня земной иерархии. То есть человек до 50 уровня еще способен убивать. Выше по уровню он уже полностью отказывается от любого убийства. Я имею в виду не только убийство человека, но и животных, птиц, любого живого существа. Из всего сказанного видно, насколько важно правильно ориентировать души в развитии. Бороться надо за каждую душу. Даже если молодая душа по своему невежеству набрала в матрицу много отрицательной энергии, никогда не поздно вступить в борьбу за нее и помочь перейти с отрицательных действий на положительные или на отрицательные процессы более высокого уровня, ведущие к Богу, такие как занятия математикой, физикой, техническим изобретательством, компьютеризацией, конструированием и прочим. Надо всегда помнить, что Богу требуются высоко квалифицированные специалисты, чтобы творить новые миры, рассчитывать и перекраивать их, управлять временем и мировыми процессами. Без конструкторов, например, невозможно построить ни один мир, потому что он должен быть сначала запроектирован, разработан, а потом воплощен в реальность. Перевести на положительные процессы означает кропотливую работу с сознанием человека, умение доказать преимущество положительного совершенствования перед отрицательным. Перевод на процессы творчества очень позитивно влияет на многие души, поэтому надо давать возможность самовыражаться творчески, по возможности каждой молодой, то есть низкой душе, через артистическую деятельность, развернутую сеть самодеятельных коллективов, через поэзию, изобразительное искусство, ремесла. Это долгий воспитательный труд, но он дает положительные всходы.